Глава 15. Выстрел мимо. Повествование от лица Егора. Торможу у заднего входа. Персонал обычно выходит отсюда. Периодически поглядываю на часы. Уже пора, но ее нет. Какой-то парень-официант выходит курить. Уточняю у него, там ли еще Дина. Там. Можно, конечно, еще подождать, но в груди тревожно колотится. Ее программа уже полчаса как закончена. И я ставлю тачку на сигнализацию, захожу в зал и сажусь к стойке. У сцены составлено несколько столиков, там какая-то грандиозная пьянка. Шумная и уже на грани допустимого. Дина с микрофоном рядом с клавишником. Около них какой-то очень нетрезвый тип. Недалеко стоит охранник, внимательно поглядывая в их сторону. Тот самый, который всёк мне. Забираю свой кофе и присаживаюсь ближе к сцене. Клавишник с вопросом смотрит на Дину. Она, улыбаясь через силу, устало пожимает плечами. «Диночка, горяченькая, давай для меня!» Пьяно улыбается ей тот нетрезвый тип. «Есть у тебя горяченькая?» «Завтра будет горяченькая», — вежливо и чуть натянуто улыбается она. «Сегодня...» «Диночка, не отказывай мне! Мне нельзя отказывать! Нервный я, буйный! Перестреляю тут всех к херам! Давай еще разочек, порадуй дяденьку! А я тебя порадую!» Всовывает он ей несколько крупных купюр в руку. «Спой мне, девочка, кошечкой помурлыкай старому бандиту!» Сжимаю кулаки на его попытку обнять ее за талию, но Дина, ухмыляясь, уворачивается, бросая деньги на стойку к клавишнику. «Будет тебе горячо, но это последнее. Нирвану!» — бросает она клавишнику. Дина не видит меня. Прикрывает мягко глаза, превращаясь в кошку. Это сексуальная кошка ненавязчиво вьется у стойки с микрофоном, и мои профессиональные стриптизерши отдыхают рядом с ней. Ее подача, расслабленная эротичность, легкое пренебрежение. Да, это Дина. Язык скользит по мерцающим нежным губкам, томные взгляды из-под ресниц, вызывающая едва уловимая ухмылочка. Она поет, а я улетаю во все наши горячие откровенные моменты. «И все слова однажды станут такими несерьезными, нирвану внутривенно сумасшедшими дозами. Это я, грязные мысли, грязные позы, на мне из нижнего белья лишь белоснежные слезы. Ведь это я однажды стану такая несерьезная, нирвану внутривенно сумасшедшими дозами. Это я, грязные мысли, грязные позы». И мне хочется побиться головой о стену, что это все больше не принадлежит мне. Я хочу эту нирвану. Хочу, хочу, хочу! Никогда никого не хотел так ни до, ни после. До ломоты и отключки разумности. И да, я готов у нее выпрашивать на коленях снисходительности, милости. Раньше не приходилось. Дина хотела меня не меньше. Оглядываю зал. Не я один. Желающих много. Так тоже всегда было. Но Динка была только моим горячим эксклюзивом. «Ведь это я...» Низко, хрипловато мурлыкает она в телефон, с улыбкой замирая с окончанием музыки. Специально для старого бандита. Встречаясь с ним взглядом, отправляет воздушный поцелуй в его сторону. «Зараза какая! Зачем дразнит?» Тот тип опять идет на сцену. Дина, не дожидаясь, сбегает за кулисы. Охранник ловит его при попытке нырнуть следом. Начинается потасовка. На помощь бежит второй охранник. Выхожу из зала, чтобы встретить ее на улице. Не переодевшись прямо, как была в сценическом откровенном костюме, вылетает на улицу, оглядывается по сторонам. Практически сразу же в дверях черного входа появляется тот старый бандит. Выхожу, перехватывая ее на несколько секунд раньше него. «Арсенин!» — шипит возмущенно. «Эй!» — поднимает он ствол вверх и делает два выстрела. Но звучат только глухие щелчки. «А ну-ка, села!» — ускоряю ее до машины, крепко держа под руку, и вталкиваю на пассажирское. Захлопываю дверь, поворачиваясь к нему. «Разрядил, что ли, кто?» — непонимающе растерянно смотрит на ствол, поднимает глаза. Не в адеквате уже. «Эй, ты!» — пьяно хмурится он. «Верни мне девочку на сцену!» «Нет у меня никаких девочек», — загораживаю собой дверь. «Да ты ее только что в машину посадил!» «В машине моя жена. Никаких девочек нет». Чё, прям жена-жена? Ухмыляется он. Да. Хорошая. Что? Поёт, говорю, твоя жена хорошо. Передам. У него в кармане звонит телефон, и он, отвлекшись от меня, начинает с кем-то разговаривать, по-свойски засовывая ствол за пояс. Сажусь в машину. Дина застывшим лицом смотрит в окно. Отъезжая метров на 200, торможу у обочины. И меня срывает. Я вколачиваю кулаком в панель. Стекло спидометра лопается. Вздрогнув, Дина бросает на меня взгляд. Мои пальцы нервно стучат по рулю, на костяшках потеки крови. Вытаскиваю пару осколков, выкидываю в окно. «Весело, Дин, тебе!» «А ты думал, умру от тоски?» «Я не думал». Закрывая глаза, откидываюсь на кресло. Дышу глубже. Слышу, как она дергает ручки двери. Заблокировано. Отдышавшись, стягиваю пиджак, вытаскиваю из карманов документы и ключи. «Оденься». «Обойдусь». «Я сказал, оденься». «Он пахнет тобой. Лучше я замерзну и буду ходить голой, чем дышать этим запахом». «Ясно». Кидаю пиджак на заднее. Мне хочется врезать ей по лицу, отрезвляющую пощечину. И пока везу ее до дома, пытаюсь отдышаться и найти какое-то конструктивное состояние. Потому что в машине пахнет ею. И потому что она больше раздета, чем одета. И потому что сука знает, как вспенить меня до полного неадеквата. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Минут через 15 торможу возле подъезда. Глубокий вдох. «Дина». Поворачиваюсь. Мать со мной не разговаривает. «Это твои проблемы. Причем тут я?» Она очень ждала внучку. «Открой дверь мою!» Начинает психовать Дина. «Дин, пожалуйста, можно свозить Алису к матери?» «Нет! Ты не прикоснешься к ней!» «Грязный?» «Да!» Открывая рывком бардачок, достаю справку в файле, кладу ее на колени. «Что это?» С недоумением поднимает за край. «Я чистый. Это справка». «Арсений, ты что, идиот?» Опускается ее плеч. «Да, но ты любила меня и таким». «Нахрена мне твоя справка?» «Хочу, чтобы ты знала, что я чистый в этом смысле. У меня никого нет. И не будет. Я...» «Что я?» Пренебрежительно ухмыляется она. «И мне так щемяще больно от этого ее пренебрежения, что не могу сказать больше ни слова. Просто зажмуриваюсь, пытаясь дышать ровно». «Забери это», — кладет мне на колени. «Покажешь тому, кто в этом заинтересован. Открой мне дверь». «Сейчас, погоди». Я пытаюсь максимально открыться опять, чтобы она почувствовала меня, так как раньше. Это очень-очень больно, потому что я знаю, что этот выстрел моими внутренностями не достигнет цели. И все равно я очень скучаю. Я очень тебя люблю. Прости меня, пожалуйста. Ее застывшие глаза смотрят в лобовое. И я очень благодарен ей. Очень. Что в этот раз без унизительных комментариев. Снимаю блокиратор с двери. Сдвигается, чтобы встать, упираясь рукой в кресло. «Ау!» С шипением вздрагивает. Я слышу какой-то пластиковый треск. Подняв руку, разглядывает порез на ладони. «Дин!» Поднимает с сиденья кусочек какого-то цилиндрического пластика. «Пф!» Истеричный болезненный смешок. Кидает мне на колени и выходит. «Это что?» Кручу в руках, присматриваясь. Сломанная крышечка от помады.